Он подошел к двери кухни, чтобы повнимательнее послушать, что могло так расстроить великого волшебника, что он так кричал. Вдруг Цвакельман замолчал. Какое-то время все было тихо, наступила мертвая тишина, потом опять зазвучал голос великого волшебника, на этот раз особенно гневно, но только на мгновение. «Что случилось?» — подумал Сеппель. Он открыл дверь, вышел в коридор. Никого не видно и ничего не слышно. Но стоп! На лестнице в подвал свет и шаги. Там кто-то поднимался. Но это был не великий волшебник Петразилиус Цвакельман, это был Касперль. Сеппель встретил Касперля с распростертыми объятиями. «Касперль!» — от радости он чуть не задушил Касперля. «Сеппель!» — скричал Касперль. «Я думал, ты в разбойничьем убежище. Что ты здесь делаешь?» «Я?» — сказал Сеппель. «Я очистил картошку, а теперь я не помню себя от радости. Но скажи...» Только теперь Сеппель увидел фею Амарилис. Она поднялась по лестнице вслед за Касперлем, и Сеппель, когда ее увидел, вытаращил глаза и открыл рот. «А кто эта дама?» — спросил он. «Эта дама — фея», — сказал Касперль. «Фея Амариллис». «Какое прекрасное имя! Оно ей подходит. Ты находишь?» — сказала фея Амариллис и засмеялась. «Но кто ты?» «Это», — сказал Касперль, потому что Сеппель от удивления не мог ничего сказать. «Это мой друг Сеппель, лучший друг во всем мире. Но как он попал сюда, это я сам не знаю. Он должен это рассказать. Выкладывай, Сеппель». Но фея Амарилис не дала Сеппелю ничего сказать. «Он может рассказать тебе все снаружи», — сказала она. «Пойдемте теперь на волю, поскольку Цвакельман мертв, его замок не должен более существовать. Я его...» «Что?» — спросил Касперль. «Вот сейчас увидите». Фея Амарилис взяла Касперля за одну руку и Сеппеля за другую. Она хотела вывести обоих друзей из замка, но Сеппель сказал... «А одну минуту я должен кое-что взять с собой». Он сбегал на кухню и взял клетку с птицей. «Вот еще», — сказал Касперль, когда Сеппель возвратился. «Птенец?» «Да», — сказал Сеппель с улыбкой. «Снегирь, но очень своеобразный». Итак, оба последовали за феей Амарилис прочь из ворот замка. Там фея Амарилис сказала им отойти подальше, на опушку леса. Когда Касперль и Сеппель достигли опушки леса, она повернулась к замку и подняла вверх руку. Но тут древние каменные стены обрушились, и от волшебного замка Цвакельмана не осталось ничего, кроме кучи камней, кровельной черепицы и погребенного под развалинами болота. Фея Амарилис приказала, чтобы на куче обломков росла колючая изгородь. Потом она подошла к двум друзьям, она не шагала по земле, она парила, и там, где она парила, там наклонялись к земле листья и травы. «Я очень обязана тебе, Касперль», — сказала она. «Будь уверен, что я никогда не забуду, что ты для меня сделал». Она сняла с пальца узкое золотое кольцо. «Возьми это кольцо и храни его», — сказала она. «Но зная это кольцо желаний, ты можешь осуществить три желания. Каковы бы они ни были, когда ты выскажешь желание и повернешь кольцо, желание исполнится. Давай руку, Касперль». Касперль дал надеть на свой палец кольцо и поблагодарил фею Амарилис, но фея сказала, что если кто и должен благодарить, то она. «Я возвращаюсь домой в царство фей», — сказала она, — «поэтому прощайте вы оба, будьте здоровы и успешной дороги домой. Я желаю вам счастья и здоровья и хорошего настроения сегодня и завтра и всегда». С этими словами она воспарила, Касперль и Сеппель махали ей вслед носовыми платками. В своем парении она быстро становилась все легче и прозрачнее, и, наконец, она исчезла. Глава 19. Кольцо желаний. Касперлю и Сеппелю нужно было какое-то время, чтобы они смогли что-то сказать, но потом оба стали рассказывать о своих приключениях. Некоторое время они говорили одновременно, каждый рассказывал о своем, ни один из них не понимал другого. В конце концов Касперль сказал: «Стоп, прекрати, так дело не пойдет, говорить должен кто-то один». «Хорошо», — сказал Сеппель, — «мы посчитаем по пуговицам, согласен?» Оба начали считать, каждый по своей куртке. Я, ты, но волей случая каждый имел на своей куртке 5 пуговиц. «Я», — сказали оба одновременно, и так каждый вновь начал рассказывать. «Знаешь что», — сказал Сеппель, когда они увидели, что так не пойдет, — «мы должны сделать по-другому. Попробуем теперь считалочки, вот увидишь, это поможет». Тыкая пальцем в себя и в Касперля, он начал считать. «Ам дам лес, эни бени бес, эни бени бутверкель, ам дам лес». Дело решилось в пользу Касперля. «Итак, слушай внимательно, Сеппель». Касперль рассказывал о своих приключениях со всеми подробностями, он говорил, как водопад. Когда Касперль сообщил о печальном конце Цвакельмана, Сеппель схватился за голову.